Глава 16. Подарок мандарина. И в тот же день и час в маленьком городке Фунзи разыгрывалось совершенно иное зрелище. Известие об оправдании Лиу Сиу и об осуждении Чу произвело огромное впечатление. Все от души радовались за бедную девушку. Огромная толпа народа встретила мадам Лиу с дочерью на пристани. Минг лично привез их домой в своей нарядной гондоле, разукрашенной по этому поводу флагами и цветами. Тысячи приветствий и радостных восклицаний встретили их вместе с дождем цветов. На улице Златокузней возвели целую арку из свежей зелени. Тучный мандарин вел мадам Лиу под руку, а И. Т. нежно прижимал к сердцу руку кузины. Молодой ученый совсем оправился от ран, а Лиу Сиу чуть-чуть посвежела от радости. За ними важно шагали Перкинс и сэр Артур Мюррей. Шествие остановилось возле скромного домика, куда ровно 3 месяца назад проникло тяжелое горе. И в тот момент, когда Минг почтительно отвесил низкий поклон своей даме, желая ей полного счастья, мадам Лиу невольно вскрикнула от изумления. Дом Чу исчез. А на его месте раскинулся очаровательный садик из карликовых растений с крошечными водопадами, фонтанами и карликовыми рощами. А посреди сада возвышалась хорошенькая беседка. Это добродушный мандарин добился чуда китайского садоводства, выбросив много мексиканских пиастров на то, чтобы приготовить сюрприз к приезду оправданных. «Сударыня», — сказал он, смущенно улыбаясь, «мне хотелось стереть с лица земли само воспоминание о прошлом. Разрешите вашей очаровательной дочери принять от меня этот скромный подарок как выражение моих сожалений за все происшедшее и как свадебный подарок». Взволнованная такой деликатностью и на радостях забыв, что заставил пережить их мандарин, мадам Лиу окончательно смутилась и едва пролепетала несколько слов благодарности. Сконфуженный собственной ролью, мандарин поспешил откланяться и отошел к Перкинсу, крепко пожавшему ему руку. «Хорошо, великолепно придумано, дорогой Минг», — сказал капитан. «Хороший-таки вы человек». «Эх, дорогой капитан», — скромно ответил председатель, — «я только стараюсь вам подражать. Но, однако, едем. Все эти волнения могут повредить моему пищеварению. К счастью, я и это предвидел. Мой повар приготовил великолепный обед. Милости прошу разделить мою трапезу. Надеюсь, что и ваш друг не откажет мне в этой чести». Сэр Артур с улыбкой поклонился. А Минг самой непринужденной нежностью обнял контрабандиста, и скоро гондола его грациозно повернула на остров Ханан. Через час, когда Ру Ми срывал с доски истерзанный труп красного паука, Лиу Сиу и И. Т. назначали день свадьбы, а дородный мандарин садился у себя на даче за роскошно сервированный стол, говоря с глубоко тронутым видом: «А все-таки, дорогие друзья, ловко я выкрутился из этой истории. Без вас я бы не праздновал восстановление дружбы между Китаем и Англией, а, может быть, умер, получив 100 бамбуковых палок». Так закончилась история судебной ошибки почтенного мандарина. Конец романа. Ноябрь 2017 года. Диктор Лариса Юрова.